Дневник доктора Сьюарда. 19 августа. Вчера вечером в Ренфилде произошла странная и неожиданная перемена. Около 8 часов его охватило возбуждение, и он начал рыскать повсюду, словно собака, берущая след. Служитель был этим поражен и, зная, как я им интересуюсь, постарался, чтобы Ренфилд разговорился. Обычно Ренфилд относится к служителю с уважением, порой даже с раболепством, но сегодня, по словам служителя, он держался с ним надменно. Ни за что не захотел снизойти до разговора с ним. Вот все, что тот от него добился. Я не желаю с вами говорить. Вы теперь для меня не существуете. Господин уже близко. Служитель думает, что у Ренфилда внезапный приступ религиозной мании. Если так, надо быть начеку. Физически сильный человек с навязчивой религиозной идеей и склонностью к убийству может быть опасен. Это страшное сочетание. В 9 часов я зашел к нему сам. Отношение его ко мне примерно такое же, как и к служителю. С его завышенной самооценкой разница между мной и служителем показалась ему ничтожной. Это похоже на религиозную манию, и скоро он, вероятно, возомнит себя Богом. Мелкие различия между людьми слишком незначительны для того, кто является всемогущим. Как эти маньяки себя выдают? Ни одна малая птица не упадет на землю без воли Бога истинного. Но Бог, порожденный людским тщеславием, не видит разницы между воробьем и орлом. О, люди! На протяжении получаса или даже больше Ренфилд все сильнее и сильнее возбуждался. Я не подал и виду, что слежу за ним, но все-таки очень внимательно его наблюдал. В его глазах внезапно появилось то хитрое выражение, которое мы замечаем обычно у сумасшедшего, когда он занят какой-нибудь определенной мыслью. Затем он сразу успокоился и обреченно уселся на краю кровати, уставившись в пространство тусклыми глазами. Я решил узнать, представлялся ли он апатичным или он на самом деле таков, и завел с ним разговор о его любимцах, тема, которая никогда не оставляла его равнодушным. Сначала он ничего мне не отвечал, потом сказал брезгливо: «Да ну их всех! Я нисколько ими не интересуюсь». «Что?» – переспросил я. «Не хотите ли вы этим сказать, что не интересуетесь пауками?» Теперь пауки – его слабость, и его записная книжка заполняется столбиками цифр. На это он загадочно ответил: «Подружки невесты радуют взоры тех, кто ожидает невесту, но когда невеста появится, они перестают их замечать». Он не хотел объяснить значение своих слов, и все время, что я у него пробыл, молча просидел на постели. Я сегодня утомлен и подавлен. Думаю только о Люси и о том, как все могло быть иначе. Если сейчас же не усну, хлорал, современный морфей, C2H3O, H2O, надо поостеречься, чтобы это не вошло в привычку. Нет, не стану ничего принимать сегодня. Я думал о Люси и не буду ее пятнать, смешивая две эти вещи. Бессонница, значит, бессонница. Рад, что дал себе это обещание, того больше рад, что сдержал его. Я ворочался в постели сбоку на бок, когда услышал, что часы бьют еще только 2. Тогда и пришел дежурный, посланный из палаты с сообщением, что Ренфилд сбежал. Я наскоро оделся и тотчас же спустился вниз. Мой пациент слишком опасный человек, чтобы оставлять его на свободе. Его идеи могут плохо отразиться на посторонних. Служитель ждал меня. Он сказал мне, что всего 10 минут тому назад он видел Ренфилда в дверной глазок спящим. Затем его внимание привлек звон разбитого стекла. Когда он бросился к нему в комнату, то увидел в окне только пятки и тотчас же послал за мной. Больной в одной ночной рубашке и, наверное, не успел убежать далеко. Дежурный решил, что лучше посмотреть и проследить, куда он пойдет, а то можно, выйдя из дома через дверь, потерять его из виду. Дежурный был слишком толст, чтобы пролезть в окно, а так как я худощав, то с его помощью легко пролез ногами вперед и спрыгнул на землю, так как окно не очень высоко. Служитель сказал мне, что пациент свернул налево, потом пустился напрямик, так что я побежал как можно быстрее вслед за ним. Миновав деревья, я увидел белую фигуру, карабкающуюся по высокой стене, которая отделяет наше владение от соседей. Я сейчас же вернулся и приказал дежурному немедленно позвать 4 служителей, на тот случай, если больной в припадке буйства, и последовать за ним в Карфакс. Сам же я достал лестницу и перелез через стену вслед за беглецом. Я как раз увидел Ренфилда, исчезающего за углом дома, и погнался за ним. Он был уже далеко, и я увидел, как он прижался к обитой железом дубовой двери часовни. Он разговаривал с кем-то, а я боялся подойти, чтобы его не напугать, иначе он мог бы убежать. Гнаться за пчелиным роем – ничто в сравнении с погоней за полуголым сумасшедшим, когда ему взбредет в голову убежать. Вскоре я, однако, убедился в том, что он совершенно не обращал внимания на окружающие, и я стал подходить к нему ближе, тем более, что мои люди тоже уже перелезли через стену и окружили его. Я слышал, как он говорил: «Я здесь, господин мой, чтобы выслушать ваше приказание. Я ваш раб, и вы вознаградите меня, так как я буду вам верен. Я давно уже вас ожидаю. Теперь вы здесь, и я жду ваших приказаний, и надеюсь, что вы меня не обойдете, дорогой мой господин, и наделите вашим добром». Как бы там ни было, а он все-таки старый жадный нищий. Он думает о хлебах и рыбах, когда убежден, что перед ним Бог. Его мания представляет собой какой-то странный конгломерат. Когда мы его захватили, он боролся как тигр. Он невероятно силен и больше походил на дикого зверя, чем на человека. Я никогда не видал сумасшедшего в таком припадке бешенства и, надеюсь, больше никогда не увижу. Счастье еще, что мы захватили его вовремя. С его силой и решительностью он мог бы натворить много бед, прежде чем удалось бы его усмирить. Теперь он во всяком случае безопасен. Сам Джек Шепард не смог бы освободиться от той смирительной рубашки, которой мы связали его, и он прикован к стене в комнате, обитой войлоком. Крики его по временам чудовищны, но еще страшнее молчание, ибо каждая его минута чревата мыслями об убийстве. Только сейчас он произнес первые связанные слова: «Я буду терпеть, господин мой. Это грядет, грядет, грядет». Сначала я был слишком возбужден, чтобы заснуть, но дневник успокоил меня, и я чувствую, что сегодня буду спать.